Глава 3. Наш экспериментальный выход в люди словно клапан выпустил накопившееся напряжение и заставил меня взглянуть на ситуацию под другим углом. Прекрасная погода, сама по себе вселявшая оптимизм жителям Нью-Китишграда, подпитывала светлые мысли. В итоге мне удалось окончательно отбросить мрачные предчувствия и наконец-то начать получать удовольствие от жизни в поистине чудесном городе. Мы много гуляли всей компанией. Посещали разные заведения подола, который, если честно, нравился мне больше чопорного города, особенно в финансовом плане. Ну вот скажите, какой смысл платить под 400 червонцев за ужин в ресторане, где и расслабиться-то не получается, да еще и терпеть надменный взгляд похожего на павлина официанта? То ли дело посиделки в заведении Антонио Петровича. Пусть отец хозяина ресторанчика и был русским, но сам Антонио решил, что в его венах больше именно материнской, итальянской крови. Он даже говорил с легким акцентом, хотя и отродясь не был в Италии. Несмотря на сложности с самоидентификацией, поваром он оказался отменным и готовил потрясающие блюда как итальянской, так и русской кухни. К тому же подачу блюд, да и оформление заказа превращал в настоящее представление. И все это за 70 червонцев на компанию из 9 человек. Впрочем, в город меня не тянуло по множеству причин, а вот на Подоле я освоился полностью, кажется, даже слишком. Возможно, именно это и толкнуло меня на не самый благоразумный поступок. Впрочем, не факт, что у нас с Геной был выбор. Бесшабашка — такое место, где статус нужно постоянно поддерживать, как и свою репутацию. Все началось с прихода к нам Горохова. «Корней Кондратич, какими судьбами?» — удивленно отреагировал я, когда в калитку наших ворот бочком прошел квадратный повольник. «Мы со Златкой как раз кормили курей. Это вообще отдельная история. Девочке, с которой мы сходили в подольский зоопарк, захотелось павлина. После долгих и вдумчивых бесед с тетушкой Пин был найден компромисс – петух и 3 курицы. Они ведь не только красивые, но и полезные в хозяйстве, и в отличие от павлина вполне могут переехать с нами на станцию. Вот сейчас мы и занимались кормежкой. Эля на работе, Баламут с Гретой укатили за продуктами, а Барабаш, как всегда, копался в своем подвале. Мне было скучно». «Нужда, Олегович», — вздохнул повольник, обнимая подбежавшую к нему Златку. «Ну раз так, — посерьезнел я, — пошли в столовую. Такие дела нужно обсуждать за столом и согревшись изнутри». За этим дело не стало, и, сняв верхнюю одежду, мы перешли в столовую. Тетушка Пин, как всегда, была начеку и быстро собрала нам на стол. Было видно, что повольник не знал, с чего начать. Но после первой рюмки водки он решился. «Вот, поверь, Олегыч, я не хотел тебя беспокоить, но на душе что-то тяжко». Выдав это, он замолчал. Пришлось подтолкнуть. «А если подробнее?» «Еще весной сынок моего старого друга попросил в долг на снарягу. Другому бы и не дал, но тут, сам понимаешь, иной расклад. К тому же он попросил не на баловство, а на серьезное дело, да еще и пообещал долю. Выход у них прошел нормально. Взяли неплохой куш, но товар особый, и покупателя нашли только сейчас». «Что-то запрещенное?» — тут же уточнил я, чтобы в случае подтверждения предположения не услышать лишнего и сразу отказать. «Нет, что ты», — даже возмутился повольник, — «разве б я пришел к тебе с чем-то грязным? Корень они добыли особый, в местах опасных. Вещь редкая и дорогая, но это смотря кому продать. И в парфюмерии его используют, и ведьмы в отварах своих. А еще есть умельцы, они дурман варят. Вот они и дают настоящую цену. Но что там из корня делают, продавца сырья не касается. Особый отдел дружины гоняется только заварщиками дури. Я говорил Митяю, что с дурманщиками водиться не стоит, но он уже почуял выгоду и от своего не откажется. Такой же упрямый, как и папенька, царство ему небесное. В общем, хочу перестраховаться. Готов предложить 5% от сделки из своей 20-й доли. Тут как бы вообще все не потерять». Корней выжидающе уставился на меня, а я не спешил с ответом, стараясь проанализировать ситуацию. Странность сделки напрягала, но если глянуть с другой стороны, открываются интересные перспективы. Возможно, именно это дело даст мне шанс закрепиться в Китеже. А что? Сопровождение сомнительных сделок — занятие пусть и рискованное, но наверняка прибыльное. Да мы таким образом с баламутом хоть как-то отобьем все вложения в снаряжение. К тому же с возможностями нашей парочки шансы на выживание даже при худших раскладах не такие уж маленькие. Да и при нормальном ходе сделки мои навыки будут очень полезны. Полностью закрыться от меня могут только маги, а так я и угрозу, и попытку обмана учую без особых проблем. А если что, контрагента можно и попросить снять защиту для подтверждения чистоплотности. Я и раньше думал о работе в качестве детектора лжи, но соваться в местную госструктуру глубже, чем сейчас, мне совершенно не хотелось, что уж говорить о работе на князей. А этот вариант не только позволял монетизировать мой дар, так еще и никак не ограничивал свободу действий. Ладно, хватит строить призрачные замки, да и к разговору пора возвращаться. Вон как Корней напрягся. С тебя платы не возьму. Не те у нас отношения, чтобы копейки считать. Но если все пойдет по жесткому сценарию, и нам с Геной придется бузить, твой дружок отдаст 10% от общей суммы. «Если из-за жадности Митяя мы влезем в заваруху, я с него и 20 стрясу», — оживился Повольник. «Когда назначена встреча?» «Сегодня вечером», — приуныл Горохов, сам понимая, что такой ответ мне не понравится. Но я не стал упрекать его, лишь сокрушенно покачал головой. «Хоть место известно?» «Пока нет». «А вот это нехорошо, да и вообще плохо пахнет, но отступать уже не хочется». Явившийся домой Гена для начала обматерил нас, но, услышав цену вопроса и мои рассуждения о перспективах, задумался. В конце концов, это как раз его профиль. В чем, а в таких делах капитан полицейского спецназа разбирается как никто другой. Получив наше согласие, Корень смотался домой и вернулся одетый, словно для охоты на гремучего льва. Впрочем, человек такая тварь, что будет поопаснее грозного обитателя подлеска. Так как за час успели обсудить все, что можно и нельзя при таких-то скудных вводных, то и остальное время убивали отвлеченным разговором и застольем, правда без алкоголя, причем инициатором сухого закона стал именно баламут. Компаньон Корнея отзвонился за час до заката. «Хитро придумано», — хмыкнул Гена. «Если не хотим общаться с наркоторговцами в темноте, придется поторопиться. А это суета и несобранность. Ну и где состоится вечеринка?» «Синеозерский район. Заброшенный санаторий «Звездный» на западной окраине. Центральное здание с куполом». Эти названия нам, конечно же, ни о чем не говорили, даже Корней об этом районе знал только понаслышке. Переместившись в мой кабинет, мы сгрудились возле компьютерного стола и начали рассматривать выведенную на монитор виртуальную карту Китежа. Синеозерский район вполне закономерно примыкал к неровной кишке Синего озера. Точнее, это был искусственный водоем на небольшой притоке Белой, и раньше там находился своеобразный курорт. Теперь же жилыми оставались лишь половина домов, так что на территории санатория, скорее всего, вообще никого нет. Пока нет. Сам комплекс насчитывал 1,5 десятка зданий. Все это были однотипные трехэтажные корпуса с номерами для постояльцев в кружении лужаек и парка. Отличалось только центральное строение, на карте выглядевшее как шайба. «Ладно», — протянул баламут и повернулся к Корнею. «Слушай меня сюда, Корень. Сейчас звонишь этому твоему Митяю и поясняешь диспозицию. Едете двумя машинами, добираетесь вот сюда», — Гена обозначил точку в соседнем районе, — «и ждете моего звонка. После этого ты на одной машине едешь на место и требуешь показать деньги. Если начнут быковать, скажи, что раз место назначили они, то условия диктовать будете вы. Когда увидишь денежки, зови своих с товаром, а там как пойдет». «Все сделаем, как скажешь», — кивнул Корней. «Тогда запрягаемся и по коням». Ну, мы и запряглись. Причем по самому тяжелому варианту. Не забыли и о длинноствольном огнестреле. Странно. Даже распиханная по кармашкам пояса и креплением под плащом куча дорогущих артефактов не внушала такой уверенности, как тяжесть любимого вепря-молота в руках. Впрочем, со всеми насадками творения Вятско-Полянского завода теперь стала настоящей магической вундервафлей. Благодаря карте, а также познаниям Анжея, на месте мы были уже через 40 минут, но в сам район заезжать не стали. В броневике, припаркованном у обочины довольно сомнительного квартала, остались Пан и Вадик. Им было приказано не высовываться наружу и вообще уподобиться черепахам, ну а мы с баламутом, попрыгав на всякий случай, побежали. «Да уж, кто бы мне сказал еще год назад, что почти не запыхавшись, одолею километровую пробежку да в снаряжении под 20 килограммов, посмеялся бы и покрутил пальцем у виска. А поди же ты, натренировался». Первый осмотр окрестностей проводили из окна верхнего этажа заброшенной кирпичной пятиэтажки, находившейся сразу за границей санаторной зоны. Виды за окном откровенно удручали. На первый взгляд местный упадок казался нелогичным. За последнюю сотню лет количество людей в этом мире выросло раз в 10. Но тогда почему окраины Китежа обезлюдели? Отгадка находилась на поверхности. Даже магический мир стал жертвой урбанизации. Сейчас в парочке небоскребов в центральной части города могло вольготно разместиться такое же количество народу, которое раньше теснилось внутри периметра стены. Что уж говорить о монструозных княжеских башнях. Даже на Подоле, там, где раньше были лишь одно- и двухэтажные дома с подворьями, сейчас все утыкано пятиэтажками плотной застройки. Так что, несмотря на рост населения, волшебный город скукожился, оставив после себя вот такие вот ошметки. А раньше здесь было очень красиво. Вокруг озера на первой линии размещались санатории и гостиницы, дальше шли жилые дома, и то и другое сейчас имело вид непрезентабельный и обшарпанный. То, что на карте выглядело как шайба, в реале оказалось зданием, которое, не будь оно заброшенным, можно было бы назвать произведением искусства. Куполообразное строение выглядело как эдакая феерия камня и стекла. Изнутри наверняка открывался шикарный вид, как на окрестности, так и на небо. Теперь понятно, почему встреча назначена именно тут. Обзор должен был внушить продавцам иллюзию безопасности. «Что скажешь?» — тихо спросил Баламут, оторвавшись от монокуляра. «Грустная картина упадка». «Тьфу ты!» — разозлился мой друг. «Что скажешь по диспозиции? Что чувствуешь? Присмотрись вон к тому дому, находящемуся ближе всего к этой перевернутой вазе». «Да уж, что-то я расслабился». «Отсюда не дотянусь. Это не зверье в долине отслеживать. Защитные амулеты, даже самые плохенькие, сильно гасят ментальные сигналы. Нужно идти ближе». «Ну, раз нужно», — протянул Баламут, высматривая пути подхода к цели через заросли кустарника, запланившего бывшие лужайки и парковые тропинки. «Если честно, мне казалось, что мы ломимся через кусты, как два лося через кукурузу, но ни всплесков тревоги, ни какой-либо активности не последовало. Уже на подходе к нужному нам зданию мне удалось засечь присутствие там двух источников ментальных всплесков». Я тронул Гену за плечо и показал два пальца. Затем еще одной распальцовкой пояснил, что люди находятся на третьем этаже. Когда мы начали подъем, каждый скрип и хруст, издаваемый моими ботинками, вызывал у Баламута вспышки раздражения. На втором этаже он не выдержал и жестом приказал мне остаться на месте, а сам бесшумно скользнул наверх. Я тут же принялся тянуть в себя энергию. Дальше все было как на тренировках. Ощутив ментальный запрос от друга, я активировал носимый им молниевик объемного действия, треск разрядов, поражающих всех, кроме носителя, в радиусе 3 метра много шума не наделал. Получив подтверждение, я поднялся наверх и увидел, что мы разорили гнездо наблюдателей. Мои подозрения насчет нечистоплотности покупателя только укрепились. Один из парочки незнакомцев так и лежал возле окна, даже не выпустив бинокль из сведенных судорогой пальцев. Его напарник валялся у двери в комнату. Он наверняка должен был, как говорится, стоять на стреме. Часовой из этого парнишки получился неважный. В качестве источника информации Гена, полагаясь на свой богатый опыт, выбрал именно молодого паренька у двери. Стянув пленнику руки и ноги пластиковыми путами, Баламут парой увесистых оплеух привел его в сознание. То, что мне не придется использовать свой дар, стало понятно по волне ужаса, которую исторг бедолага, увидев демоническую маску, придвинувшуюся вплотную к его лицу. «Будешь кричать, сдохнешь. Быстро, но очень болезненно», — тихо прошипел Баламут, едва не доведя парня до нового обморока. Мне даже пришлось ему немного успокаивать с помощью магии. «Что вы здесь делаете?» — продолжил допрос Баламут. «Стоим на стреме», — пискнул пленник. Явно поняв ущербность заданного вопроса, мой друг зашел с другой стороны. «Где остальные и сколько их?» «Трое встречают лохов с бабками. Еще 6 на подхвате в подземном гараже». «Маги есть?» Пленник в ответ яростно замотал головой. Судя по состоянию ментального поля, он не врал. «Значит, собрались кидать?» — выдвинул очевидную версию Гена. «А если бы они пришли с магом?» «Расплатились бы чин-чинарем, как и приказал шеф». «Ах, вот как! Получается, у нас тут инициатива на местах!» Гена улыбнулся, поворачиваясь ко мне. Затем снова спросил у пленника. «А не страшно кидать повольников?» «Да там лох последний! Если обойдемся без крови, за него никто и не впишется!» «Какие сигналы и когда должны давать вы двое?» — спросил Баламут и кивнул в сторону стоящей на подоконнике рации. «Каждые 5 минут цинкануть, что все в порядке!» Парень явно отошел от шока и, осознав возможные последствия своей болтливости, начал юлить. «Врет», — тихо сказал я, уже собираясь надавить ментально, но Баламут и в этот раз справился сам. «Совсем тупой?» — ласково спросил он, доставая любимый нож. «Плохо жить. Это ведь лучше, чем не жить вообще». «Никаких сигналов», — взвизгнул пленник. «Если все пучком и никто не лезет по зарослям, сидим и не отсвечиваем. Дорогу из купола видно хорошо». В принципе, все, что нужно, мы узнали, поэтому я активировал маломощный разрядник, вшитый в перчатку, и не сильно тюкнул кулаком по макушке наркоторговца. «Что будем делать?» — спросил я у Баламута, отдавая ему полную инициативу как профессионалу. «Устроим бузу!» — донеслось до меня из-под маски японского демона. Достав телефон, Гена дал корню команду к началу действий. Подъезд машины к куполу мы уже не видели, потому что подбирались к входу в подземный гараж. Архитектор, проектировавший курорт, явно не хотел уродовать ансамбль техническими помещениями, поэтому склады и явно что-то еще были спрятаны под землю, а сверху царили парковые насаждения. Спуск, в который упиралась опоясывавшая купол дорога, был обозначен невысоким строением, обложенным плиткой под дикий камень. Ворота приоткрыты, изнутри доносился едва различимый гул голосов. Нырнув за ментальную изнанку мироздания, я просканировал ближайшее помещение и первым скользнул в приоткрытые створки. Внутри стоял видавший виды микроавтобус. Пройдя мимо, мы шустро забрались на пандус разгрузки и вошли в широкий коридор. Справа и слева виднелись какие-то технические помещения, а прямо за двустворчатой дверью из тех, что не нуждаются в ручках, ощущалось присутствие 6 человек. Не обманул нас лежащий сейчас со спутанными руками и ногами пленник. Мы с Геной замерли с 2 сторон от двери. Заглядывать в прямоугольные оконца надобности не было. «Ишь, какие продуманные!» — заговорил кто-то уверенный в себе, заставив всех остальных замолчать. Мое беспокойство тут же передалось Гене, и он поудобнее перехватил карабин, но замечание незнакомца относилось не к нам. «Прислали шустрилу, чтобы узнать, есть ли у нас бабки». «Ага, значит, корень уже на месте». Еще пару минут находившиеся в соседнем помещении люди прислушивались к чему-то, а мы прислушивались к ним. «Пора», — с легким напряжением произнес тот же голос. «Поехали». «Как скажешь, дорогой», — прошептал Баламут и, выждав 10 секунд, легко толкнул плечом створку двери. Мы вошли в большую кухню и увидели, как в противоположном конце помещения закрылись такие же двери. Баламут ускорился, и я тоже не отставал. Двинувшийся на разбой отряд мы догнали в еще одном широком коридоре, идущем вверх под небольшим уклоном. Заднюю парочку вырубили ударами заискрившихся мелкими разрядами кулаков. Этот треск все же насторожил остальных, но ничего сделать они уже не успели. Гена и без магического рывка тут же оказался среди опешившей компании, а я врубил его молниевик на полную мощность. Баламут тут же превратился в нечто похожее на трансформатор Теслы, и уже через секунду окутанные остаточными разрядами тела, как подкошенные, рухнули на землю. Произошло все на одном дыхании, словно на тренировке у дядьки Захара. Я не то что напрячься, даже осмыслить все толком не успел, работая на рефлексах. Мандраж первой боевой стычки, в которой инициаторами являлись мы сами, пришел, когда максимально быстро вязали стяжками оглушенных бандитов. Но как бы шустро мы ни действовали, время было упущено. Когда плавный подъем, по которому в общий зал раньше входили официанты, вывел нас в основное помещение под куполом, часть находившихся там людей уже фанила густым беспокойством. В итоге нас встретили ошарашенными взглядами и хватанием за рукояти пистолетов. Это они, конечно, зря. Так как обойтись молниевиками как наручными, так и объемного действия здесь точно не получится, я запустил наствольные силовые щиты на обоих вепрях, а затем они оглушительно загрохотали. Баламут, как более опытный стрелок, взял на себя двоих справа, а я, с пугающим меня задором, выпалил короткую очередь в корпус наркоторговца, стоящего у чуть перекошенного, но все еще устойчивого стола. Там как раз находился небольшой чемоданчик с откинутой крышкой. Шок, крепко замешанный на страхе, эмоции, которые издавали Корней сотоварищи, были такими густыми, что можно было намазывать на хлеб. Это и неудивительно. Еще пару секунд назад они мирно договаривались с покупателями, и тут врываются два субъекта демонического вида и молча, с особым цинизмом, расстреливают их деловых партнеров. Что касается этих самых партнеров, то они, кроме боли и паники, пока ничего не испытывали. А как иначе? По десятку резиновых пуль в тело любого заставят отвлечься от всего на свете. То, что бандиты еще живы, не сразу дошло до повольников, и один из них, первым отойдя от шока, потянулся к кобуре. «Не балуй, парень», — спокойно сказал Баламут и направил ствол карабина на тропыгу. В ответ повольник тут же высказал претензию, хорошо хоть пистолет оставил в покое. «Вы что творите?» Этот же вопрос был написан на лице Корнея, но остался невысказанным. Повольник успел понять, что смертоубийство так и не случилось. «Если интересно, можешь сходить вон в тот коридорчик. Там лежат еще шестеро таких же. Думаешь, они спешили сюда со стволами в руках, дабы поздравить тебя с удачной сделкой?» Проясняя ситуацию для нервных повольников, Баламут не забывал стягивать хомутами руки стонущих бандитов. Я же достал телефон. «Пан, мухой сюда!» «Принял, шеф», — отозвался в динамике голос Анжея. Затем я подошел к чуть перекошенному столу и заглянул внутрь чемоданчика. Там, в трех параллельных выемках, вертикально, чтобы легче было считать, разместились 24 пластины. Одна из них легко вышла из выемки. Это был вытянутый шестигранник с рунами и цифрами. Монету в 2000 червонцев мне еще видеть не доводилось. «Нам пора», — закрыв чемоданчик, сказал я. «Корней, отпускай такси, поедем на броневике». «Хорошо», — кивнул уже полностью пришедший в себя повольник. Троица его коллег все еще не определилась с манерой поведения и мялась возле своего ящика. Когда мы выходили на крыльцо, такси уже исчезли за поворотом, а броневик как раз подъезжал к куполу. Молодые повольники залезали в бронированную машину с явной опаской. На месте штурмана, рядом с водителем, сидел напряженный Вадик. Я не стал его прогонять и уселся в кресло стрелка. В салоне воцарилась тишина. Каждый думал о своем, да и мне нужно было расставить все по своим местам. С одной стороны, мы провели успешную операцию и не только подтвердили наш статус в общине повольников, но сделали неплохую заявку на будущее. С другой стороны, еще один враг нам ни к чему. Так что этот чемоданчик в моих руках явление временное. То ли заметив мой взгляд на Кейс, то ли просто потеряв терпение, Митяй выдал неожиданное заявление. «Как будем делить хабар?» «Закрой пасть!» — взъярился сидевший рядом с ним Корней и отвесил парню звонкий подзатыльник, сбив блатной котелок на пол салона. «Ну!» — попытался что-то возразить Митяй. «Захлопнись, кому я сказал, и не открывай рот, пока не разрешу! Даже дыши через нос!» Осадив коллегу, старый повольник повернулся ко мне. «Олегыч, я не думал...» «Проехали!» — прервал я покаянную речь повольника. «Все накосячили. Ты, потому что скрыл информацию...» А мы легкомысленно сунулись без должной подготовки. А касаемо денег, сделаем так. Положив чемоданчик на колени и открыв его, я забрал оттуда 5 пластин и переместил их в просторный карман плаща. Еще 5, нагнувшись, протянул Корнею, а затем закрыл кейс и перебросил его Митяю. Поначалу молодой повольник исторг волну радости и жадного предвкушения, но в процессе дележа в нем начало нарастать удивление. Парень он не совсем глупый и, получив львиную долю, заподозрил неладное. «Корешки в порядке?» — спросил я Корнея, решив в зародыше убить вопросы, которые наверняка возникнут в голове Митяя. «Абсолютно! Высший сорт!» — уверенно заявил Горохов и глянул на младшего коллегу с намеком на то, что если там найдется хоть малейший изъян, то ему лучше просто повеситься. Опытный повольник быстро понял, к чему идет дело. «Будешь договариваться?» «Да», — кивнул я. «Лишний враг нам ни к чему». Это азы прикладной конфликтологии, из-за незнания которых погорело множество людей. К примеру, если заявить кому-то, что он тебе должен некую сумму, без логических обоснований, то получишь врага, который рано или поздно отомстит. А вот если затребовать процент от дохода, добавив разумные пояснения, Финансово пострадавший человек может воспринять это как часть закономерной бизнес-схемы. Я вполне мог бы отдать Митяю половину денег и сказать, что именно такую цену он получит у законопослушных покупателей. Вместо этого закрыл сделку по наиболее выгодной для него цене, а себе забрал процент за защиту. Похожим образом собираюсь поступать и с главарем Зельеваров. Впрочем, одну ошибку я все же допустил, сказался откат от нервного напряжения боя. Долю Корнея Митяй должен был отдать сам. Вспышки недовольства и раздражения, прорывавшиеся сквозь защиту амулета молодого повольника, подтверждали мою догадку. Но тут уже ничего не изменить. Что касается моего друга Баламута, то он вообще не реагировал на происходящее и, кажется, даже задремал. Мы наконец-то пришли к консенсусу. В нашей спарке он отвечал за боевую тактику, оставив мне все вопросы стратегии и планирования. Когда приехали домой, сразу попрощались с молодежью и перебрались в столовую. Ящик с корнями оставили в броневике. Что-то мне подсказывало, очень скоро он нам понадобится. «Ты же понимаешь, что они припрутся сюда?» — уточнил я у Корнея, закусывавшего водку каким-то странно разноцветным, но наверняка вкусным салатом от дядюшки Чхана. «Конечно, понимаю, но беспределить на бесшабашке точно не рискнут. Если, конечно, их главарь не полный отморозок. Охрана у нас поставлена на совесть, так что не прошляпят». Говорил повольник уверенно, но, замолчав, все же задумался. Прожевав остатки салата, он достал телефон. «Позвоню на всякий случай старикам, а то, сам понимаешь, возраст и все такое. Еще прибегут в попыхах, да в одном из подням, а на улице мороз». Не знаю, кому там звонил корень, но когда мы, поднятые по тревоге, подъехали к северной окраине без шабашки, там образовалась самая настоящая стрелка в лучших традициях лихих 90-х. Ну или, как говорят местные, лихих 50-х. Тех самых, во время которых снискал свою славу головоруба мой друг барон Майер. У Беловодья свой счет времени и свои вехи истории. Дорогу, ведущую в квартал повольников, перекрывал целый затор из двух десятков легковушек и микроавтобусов. Их пассажиры числом под сотню разошлись, как им казалось, в тактически грамотном построении. Вперед вышел мужик в наряде, очень похожем на то, что носили мы с Геной. Не удивлюсь, если шили их одни и те же скорняки. Выглядел он, как вставший на задние ноги дикий кабан, бандюган в классическом виде. В отличие от прикрытия главаря, повольники вели себя более спокойно, хоть и было их едва три десятка. Впрочем, сколько еще сидят в соседних домах и лежат на крышах строений чуть подальше с охотничьими карабинами, которые в их руках мало чем уступят снайперским винтовкам, сказать было трудно. Ситуация пока складывалась как минимум непонятная, а как максимум паршивая. Встречи со мной искал не простой бандит, а коллега-маг, так что прочитать его эмоции у меня не получится. Придется действовать по старинке, без ментальных подсказок. Выбравшись из броневика, я подошел ближе и остановился в 5 метрах от оппонента. Гена, подпитывая меня своей железобетонной, хотя и слегка наивной уверенностью в наших силах, как обычно замер за правым плечом. «Мои бабки у тебя?» — пока еще с легкой угрозой в голосе спросил главарь. «Да, твои бабки у меня», — спокойно ответил я, сразу обозначив, что экспроприировать чужие деньги не собираюсь. Главарь это понял и чуть сбавил тон. А вот это уже радовало. «Как порешаем?» «По стандартным расценкам. Если интерес еще остался, закроем сделку, как договаривались. Корешки в броневике, сверху 20% за косяк твоих людей». «Не многовато будет?» — ехидно осведомился главарь. «Нормально», — пожал я плечами. «Бонусом постараюсь урегулировать конфликт с повольниками». «Да плевать мне на этих бродяг!» — рыкнул главарь, и его ментальная защита пошла мелкими трещинками. «Не плевать», — возразил я. «Повольники — народ резкий и непредсказуемый, да еще и непуганный. Сложно запугать того, кто идет в лес с неслабым таким шансом встретить там чешуйчатую гориллу. Впрочем, что я, новичок этого мира, буду рассказывать? Сам знаешь, насколько это несговорчивая публика. А твои молодые волки решили, что можно задрать отбившегося от стада бычка. Ошиблись. Бычка в стаде еще ценят. И зубры тут водятся матерые». Главарь пристально посмотрел мне в глаза, увидев в ответ лишь спокойный взгляд и открытую улыбку. Я очень постарался, чтобы в ней не было ни грана издевки. Не стоит злить этого Борова. Главарь думал меньше минуты. «Лады, закрываем сделку». а затем он добавил не столько для меня, сколько для окружающих, явно чтобы пресечь дальнейшие кривотолки. «Это ведь за тебя, демон, головоруб маляву Иваном кидал?» «Понятия не имею, о чем и кому писал письма многоуважаемый барон. Я его ни о чем таком не просил». «Значит, за тебя», — хмыкнул бандит и, сделав два шага вперед, протянул руку. «Меня Сикачом зовут». «Кто бы сомневался. Не удивлюсь, если он давний знакомец головоруба, и прозвищами их одарили одни и те же люди с посредственной фантазией. Я человек небрезгливый, особенно к тем, кому злоба не туманит мозги, так что на рукопожатие ответил без задержек и внутренней борьбы. Наш разговор явно слушали очень внимательно, потому что тут же рядом появились сыновья Корнея, тащившие злополучный ящик. По кивку главаря парочка его подручных перехватила ношу и уволокла ее к машинам. «Виру подвезут с утра», — поставил точку в переговорах Сикач. Кивнув друг другу, мы, как два героя вестерна, разошлись без перестрелки, что не могло не радовать. В голове опять возникла мелодия из ковбойского фильма. Интереснее всего, что самый напряженный момент этого дня возник не во время разборок с бандитами, а сразу после них. У броневика меня ждали какие-то 4 старца, ну, по крайней мере, их бороды были седыми на 90%, у кого больше, у кого меньше. «А чего это ты, мил человек, за нас говорить стал? Кто давал тебе такое право?» — заявил один из стариков. Что самое интересное, Корней стоял рядышком, скромненько так потупив взгляд. «Ага, это у нас, похоже, местные аксакалы нарисовались. Ладно, поговорим. Вы, уважаемые, либо специально обидеть меня хотите, либо плохо расслышали разговор. Я сказал, что постараюсь уладить конфликт». При упоминании возможных проблем со слухом старцы тут же набычились. «Если наш разговор пойдет в таком тоне, то мне останется только развести руками, а вы можете прямо сейчас собирать карательные отряды и отправлять их мстить за испуг Митяя. Крови-то там не было, и грабежа тоже. Заметьте, благодаря мне и моему напарнику. Но мы в эти разборки не полезем, а для вас оно закончится плохо». «С чего бы это?» — угрюмо спросил другой старец, а третий решил влезть с репликой. «Считаешь себя умнее других?» «Вообще ни разу. Но я здесь новичок, и именно поэтому могу видеть то, что вы сами уже давно не замечаете. А плохо все закончится, потому что даже сейчас серьезного урона банде Сикача нанести не сможете. Крови между вами пока нет, и другие Иваны могут ополчиться на неадекватных бродяг. А весной вы уедете на внешку, оставив тут свои семьи, подворья и добро. Да, повольники сильны своей бесшабашностью, но вы община, где каждый сам себе голова. А они стая, привыкшая гнать сильного зверя, пока он не выдохнется». «Но спускать такое...» Все еще угрюмо, но с меньшим напором, сказал первый старец. «И не надо спускать. Просто отнеситесь к подобным сделкам серьезнее и прикрывайте их совместно. А если кто-то после сегодняшнего осмелеет и решит пощипать повольников, перебейте их всех нафиг. В разгар боя это вполне допустимо. Опять же, не мне, изнеженному землянину, учить вас жесткости. В общем, думайте сами, господа повольники. Это ваша община и ваши проблемы. Я влез в них только из-за Корнея Кондратича, который ходил в лес на мои поиски, даже зная, что где-то рядом беснуется сбрендившая истинная могиня». Корней сдавленно хрюкнул, явно думал, что я тогда не оценил его поступок. «Ладно», — встрепенулся мой поручитель в общине повольников, быстро растеряв весь свой пиетет перед старейшинами. «Чего мы тут торчим ночью посреди дороги, как баобаб в степи? Давайте завтра соберем вещи и потолкуем». Предложение Корня было встречено ворчанием, но возразить старики не решились. Как я и говорил, жесткая вертикаль здесь не приживется никогда, и власть старейшин держится не на законах, а на уважении, которое по глупости и растерять можно.